Глава 3. Арена была разделена на различные секции. Сова приземлилась на одну из бронзовых статуй рыцарей, выставленных неподалеку, и заговорила. «Пожалуйста, встаньте в очереди под знаком, указанным в ваших пригласительных картах». Взглянув на свое приглашение, на нем красовалась буква «F». «У Мишель?» «Е», сказала она, показывая мне приглашение. К началу каждой очереди подлетела сова с пергаментом, на которой указана буква. «Ну тогда поздравляю с поступлением в эту школу!» Разделившись с Мишель, я встал в колонну F. Она довольно длинная, но я посмотрел вперед, при помощи своего демонического глаза. Похоже, мы по одному входим в комнату ожидания. До моей очереди довольно много времени. По грубым подсчетам, впереди меня около 100 человек. Все 7 очередей одинаковы по размерам, так что здесь собралось около 700 человек. Я знаю, что прошло уже 2000 лет, но мои потомки неплохо так расплодились. Мои опасения насчет того, что мой род вымрет, были необязательны. Я думал о таких вещах, ожидая своей очереди. Спустя некоторое время я наконец-то стою перед комнатой ожидания. Войдя внутрь, там меня ждала еще одна сова. Чей это фамильяр? Я не ощущаю никаких следов магической силы, так что не могу определить хозяина. Они хорошо себя спрятали. И все-таки в эту эпоху существуют достойные пользователи магии. Добро пожаловать, пожалуйста, входи. Я объясню содержание экзамена. Пригласить и проверить меня. Не могу рассудить, верно или нет, они выбрали вступительный экзамен. Хоть и главное предназначение найти реинкарнировавшегося короля демонов. Это первый раз, когда я испытывал реинкарнацию, но случаи сохранения памяти при использовании этой магии очень редки. Насколько они осведомлены, что являются сосудами для короля демонов Фарнеса? Демоны текущей эпохи, вероятно, совсем ничего не знают. Я сделал шаг вперед и представился, чтобы покончить с этим. Кстати говоря, они позвали меня сюда, так что это просто вежливость. Сперва выслушать их. На практическом тесте ученики сражаются между собой на арене в формате дуэли. После победы над 5 участниками твоя магическая сила будет измерена. Мы проверим тебя, и если ты пройдешь, то будешь зачислен в Дерузугеда. Я первый, король демонов, нет единого шанса, что я проиграю. Также, наблюдая за чьей-либо магией, возможно определить, является ли он основателем. Думаю, что тест немного простой, но возможно, это то, что нужно. Для этого времени и места. Разрешены любые доспехи, оружие и заклинания. Есть вопросы? Нет. Ну, тогда желаю тебе благословения, основателя. Я открыл дверь в задней части комнаты ожидания и пошел по тусклому и длинному коридору. Хоть это и мой замок, но я впервые использую этот коридор. Арена изначально была местом, где люди, сражаясь, показывали свои навыки к битве. Появился свет, когда я приблизился к концу коридора. Я вышел в круглый стадион с высокими стенами. Над стеной находились трибуны, заполненные то тут, то там демонами. Присмотревшись, я увидел, что все они носят одинаковую форму. Они все ученики этой школы. «Йо, мы снова встретились!» На противоположном конце стоял человек со смуглой кожей. Это был Зеппе, с которым я недавно с легкостью расправился. «Фуму! Мой оппонент – букашка. Будет сложно доказать, что я основатель, сражаясь с ним. Что бы такого придумать?» «Ты! Эй! Ты слушаешь?» Не отвечая, я сделал 3 шага вперед, и проход позади меня закрылся магическим барьером. «Упс!» «Путь к отступлению был отрезан. Нервничаешь?» Зеппе сказал это горделивым тоном. «Думаешь, я хочу убежать? Не волнуйся, я тебя не убью. Можешь расслабиться». Зеппе щелкнул языком. «Яры-яры. Я был вежлив, но этому парню все-таки не хватает манер. Он действительно дурак, не понимающий разницу в наших силах? Позволь сказать, что я не обойдусь с тобой легко. Я превращу твое гордое лицо в сопливую, слезную рожу, полную ужаса, а затем убью тебя». Я не смог сдержаться и взорвался смехом. «Ку-ку-ку! Ха-ха-ха-ха! Не-не-не-не! Убьешь меня? Кого? Вот этого меня?» Я уставился на Зеппе. «Знай свое место, шут!» Сила была вплетена в слова, но в этот раз она не подействовала на него. На поверхности тусклых доспехов, в которых он был облачен, вспыхнули антимагические формации. «Хо, я не попадусь на один и тот же трюк дважды!» Эти доспехи содержат силу, блокирующую магию, которая была использована на них. Понятно, он полагается на доспехи, поскольку его собственная антимагическая сила слаба. Несмотря на то, что он мой потомок, он полностью безнадежен. Разрешены любые доспехи, оружие и заклинания. Победа или поражение решается смертью. Но вы можете сдаться, и я объявлю победителя. Раздался голос совы, парящий над ареной. Практический экзамен, начало! Зеппе сразу же достал меч, покоившийся у него на поясе. Клинок был охвачен ярким пламенем. Удивлен? Демонический меч Зефрит. Меч, родившийся в древнем огне и с тех пор передававшийся в семье Эндо. Он увеличивает мою магическую силу 10-кратно. Похоже, ты хорош в антимагии, но пламя этого меча не может быть погашено. Умум. Возможно, ты не в ладах с математикой? Зеппе открыто показывает свой гнев, сокращая дистанцию между нами. Что ты пытаешься сказать? 1 умножить на 10 будет всего лишь 10. Ублюдок! Зеппе оттолкнулся от земли и в следующий момент появился передо мной, тем самым делая меня досягаемым для своей атаки. Умри! Я подавил зевок. Он очень медленный. Если бы у меня был меч, я бы уже сделал 100 взмахов. Но взрослые должны быть внимательны, когда играют с детьми. О, долетел. Убрав в сторону оружие, он не мастер меча, так что мне не особо нужно уклоняться. Демонический меч Зефрит летел горизонтальной вспышкой и уже почти что дотронулся до моей шеи, когда я впервые мельком посмотрел на него. Плохо дело. Я быстро увернулся с его пути. Хо, ты хорошо увернулся. Было опасно. Еще несколько миллиметров, и он бы дотронулся до первого слоя антимагического поля, которое всегда активировано на мне. Оно бы разбило меч пополам. Это сокровище семьи Энда, передававшееся на протяжении поколений. Хотя он и тупой, я не хочу ломать такой ценный для них предмет. Меня бы загрызла совесть. Однако, это демонический меч? Если уж сравнивать с временами богов, просто подберите любую палку того времени, и в ней и то будет больше магии. Если тебе сказали, что меч из времени богов, то ты получил фальшивку. У настоящего демонического меча есть своя воля и огромная сила, которая в конечном счете уничтожает даже самого владельца. Словами, демонический меч тоже разбрасывается беспечно. Фуф. Я дунул, и огонь на демоническом мече потух. Зеппо безмолвно закричал, а от зрителей просачивались удивленные возгласы. «Не могу поверить, он потушил пламя Зефрида. Было сказано, что пламя не потухнет даже с концом света. Также я не видел активации никакой магии». Зеппо оскалился. «Сволочь! Возможно, запечатывающая магия!» Я просто дунул. С количеством силы, скрытой в этом мече, он должен снова загореться через пару лет. У Зеппо горькое выражение. Запечатывающая магия, магия принуждения. Ты определенно владел магической силой на ужасающем уровне. Однако магия, которую ты использовал, не подходит для боя. Так как ты прорвешься через мои антимагические доспехи? Доспехи сломаются, если я просто поглажу их, хотя это и будет и по-детски с моей стороны. Не думаю, что мне будет чем гордиться, если сломаю их. Потерял свое хладнокровие? Нет, но у меня есть интересное предложение. Это изначально неверно, что мы сражаемся якобы на равных. Зеппо с осторожностью смотрит на меня. Я дам тебе форум. Я не сдвинусь отсюда ни на шаг. Я не использую магию и не усилю слова или дыхание магии. Я не шевельну конечностями и даже не задействую глаза или волосы. Я одолею тебя, даже не моргнув. Ха! Должен же быть предел твоим блефам. Этим оправдываешь свой проигрыш? В конце концов, твоя магия действительно не подходит для боя. Ха! Зеппо вырвало кровью. Невозможно! Это... Слышишь? Тук. Раздался звук. Это сердцебиение. Магическая сила была вплетена в стук, и звук сильно встряхнул Зеппо. Даже если это антидемонические доспехи, это не слишком хороший предмет. В них множество уязвимостей между антимагическими формациями. Мое сердцебиение прошло через них. С кровью, сочащимся по всему телу, Зеппо упал на колени и рухнул вперед. Я сдаюсь. Так слабо. Если я разгонюсь, то мое сердцебиение поубивает всех.